Эти старики отнимали слишком много ресурсов, из-за чего молодое поколение вообще не могло быстро культивировать. Цинь Мин, ты действительно думаешь, что имеешь право говорить это только потому, что прорвался в царство императора? Холодно сказал человек с орлиным крючковатым носом. Цинь Мин так не думает, холодно сказал Цинь Мин. Ты понимаешь, что только что сказал? Злобно сказал старик. Конечно, я знаю. Семья Цинь – это пруд с мертвой водой, в котором похоронена кучка таких стариков, как ты, которые уже разлагаются. Вы не хотите отказываться от своих мест и вместо этого цепляетесь за власть и ресурсы, чтобы продлить свою собственную жизнь. Вы, паразиты, привязанные ко всем молодым людям, поглощаете их кровь, чтобы продлить свою жалкую жизнь, беззаботно сказал Цинь Мин. Цинь Мин, ты действительно смелый, сказал старейшина семьи Цинь. Это был один из трех императоров, что обладал в семье высшей властью. Я смелый, поскольку я приглашаю всех вас посетить ад, то, естественно, я не буду вас бояться. Семья Цинь нуждается в революции. Я подниму эту некогда властную семью Цинь, а не трусливую семью, которая просто борется за то, чтобы остаться в живых. Чтобы выжить, вы делаете много грязных дел. Гордость и честь семьи Цинь были утрачены. Все вы, старики, которые просто не хотят умирать, именно вы привели семью Цинь к такому. Цинь Мин не проявил никакой вежливости и просто отругал их. Он отругал их и не дал им и капли лица. Это потрясло всех в семье Цинь. Многие из младших молчали, но в глубине души они чувствовали, что он был прав. Но перед лицом разъяренных старейшин они не осмелились поддержать Цинь Мина. «Ты умрешь!» Старейшина семьи Цинь пришел в ярости и дал ему пощечину. «Хонг, он был императором, и эта пощечина была ужасающей. Ты уже старый и испорчен!» Цинь Мин не испугался и тут же ударил в ответ кулаком. Он был чрезвычайно быстр и силен. Этот удар заставил пространство задрожать и разлететься вдребезги. Кулак Цинь Мина был подобен железу, которое вообще нельзя было уничтожить. Он врезался в ладонь старейшины, и его ладонь с треском разлетелась вдребезги. Выражение лица старейшины изменилось, и он закричал. Он недоверчиво держался за свою ладонь. «Ты достиг пика?» В тот момент, когда он сказал это, все члены семьи Цинь посмотрели на него в шоке. Все они нашли это невероятным. «Сколько тебе лет? Ты действительно достиг пика царства императора? Это невероятно!» Голос сказавшего это дрожал. «Существует 4 уровня царства императора: начало, наследие, трансформация и слияние. Я не смог прорваться через стадию наследия. Сколько ему лет? Он действительно достиг пика? Что за чудовище?» Сказав это, другой старик царства императора задрожал. «Цинь Мину всего 1000 лет», — сказал старейшина, который знал Цинь Мина. В тот момент, когда он сказал это, все старики почувствовали себя так, словно съели горькую пилюлю. Они не смогли достичь пика, хотя всем им было по десятки тысяч лет. Но Цинь Мин, которому было всего 1000 лет, смог прорваться в царство императора. Если хорошенько подумать, то вся их жизнь была бессмысленной. «Ты, как ты стал таким сильным?» Сердце старейшины дрогнуло. Он находился на пике царства императора, так что он был старшим из всех присутствующих. Но было очевидно, что он вовсе не был противником Цинь Мина. «Дело не в том, что я силен, а в том, что все вы слишком стары и утратили стремление к культивированию. Вы прожили слишком долго, и все ваши кости так стары, что не выдержат ни одного удара». Цинь Мин шаг за шагом начал идти вперед и при этом смотрел на стариков. «Цинь Мин, ты хочешь стать убийцей?» – спросил другой император. Другой старейшина посмотрел на Цинь Мина с потрясенным выражением лица. «Цинь Мин, разве ты не хочешь просто власти? Я дам ее тебе, и отныне ты будешь контролировать семью». Цинь Мин покачал головой. «Если я соглашусь, то через несколько сотен лет превращусь в тебя. Я не хочу, чтобы это случилось». Хонг-хонг-хонг. Аура Цинь Мина была похожа на гигантскую волну, которая обрушилась вниз и заставила стариков семьи Цинь задрожать. «Чего ты хочешь? Ты что, действительно хочешь убить нас?» — потрясенно спросил старейшина. «Я хочу восстановить гордость и честь семьи Цинь», — твердо сказал Цинь Мин. «Что ты имеешь в виду?» Старейшина не понял смысла его слов. Все старики посмотрели на него. «Честь? Какая честь? Разве жить не было лучшим выбором?» Цинь Мин посмотрел на них и рассмеялся. «С такими людьми разве он сможет восстановить честь семьи Цинь? Все просто, если вы не хотите умереть от моих рук, последуйте за мной, и мы все вместе убьем этого демона. Он убил многих наших детей, и на этот раз нам определенно придется убить его». Если все мы атакуем, он ничего не сможет сделать нам», – холодно сказал Циньмин. Своим тоном он показал, что места для дискуссии у них не было. Глава 387. Очищение семьи. «Что, ты собираешься убить демона?» Старейшины были потрясены. Старики смотрели на него с шоком. Были даже такие, кто начал дрожать. «Циньмин, ты должен хорошенько подумать об этом. Хотя ты находишься на пике царства императора, 30 тысяч лет назад старший брат с такой же силой, как у тебя, получил от этого демона тяжелый урок». Лицо старейшин потемнело, когда он сказал об этой истории, но увидев, что Циньмин никак не отреагировал, он добавил: «Циньмин, второй старейшина прав. Я попробовал изменить все, но я не был ему ровнее и был полностью подавлен. Я могу даже сказать, что он игрался со мной». Взгляд Циньмина был полон презрения. «Только из-за этого ты перестал пытаться? Как я мог продолжить пытаться? Будучи пиковым императором, я не смог победить». Старец был в ярости. Он был взбешен словами и взглядом Циньмина. «Пиковый император не смог победить, поэтому он перестал пытаться, но вы были рады посылать туда девушек из семьи Цинь. Сколько девушек из семьи Цинь вы послали туда за эти десятки тысяч лет?» Лунный ангел не могла удержаться и задала вопрос. «Кто ты такая? Ты не имеешь права говорить здесь, так что проваливай». Старик пришел в ярость. Он не мог выместить ее на Циньмине, поэтому решил выместить все на лунном ангеле. Выражение лица лунного ангела стало холодным. «Старейшина, ты действительно забывчив. 10 лет назад именно мне ты лично дал титул «Дочь Луны». Старейшина был ошеломлен. Он внимательно посмотрел на лунного ангела и был потрясен. «Ты, Цинь Юэ». Второй старейшина нервно посмотрел на лунного ангела и эмоционально сказал: «Ты была мученицей последнего поколения. Демон узнал, что ты сбежала, и часто приходил в ярость. Теперь, когда ты вернулась, если мы отправим тебя к нему, наша семья Цинь сможет получить еще несколько десятилетий мира». Старейшины закивали, услышал слова второго старейшины. Они мгновенно все поняли и сразу же посмотрели на Циньмина. Но взгляд Циньмина был холодным. Он внимательно посмотрел на старейшин, заставив их обоих вздрогнуть. Взгляд Циньмина был слишком пугающим. «Вы все еще хотите отправить дочь семьи Цинь на растерзание демону? Я сначала убью всех вас, жуков». Циньмин был в ярости. Он даже представить себе не смел, что произойдет, если они схватят лунного ангела и отправят к демону. Насколько зол будет хозяин банка вселенной? Когда он подумал об этом, сердце Циньмина наполнилось холодной яростью. Он сразу же ударил кулаком. «Кучка коррумпированных и испорченных людей, они давным-давно должны были умереть». Хонг-хонг-хонг. Удар Циньмина мгновенно убил всех, кто не был в царстве императора. Бум. Первый старейшина и второй старейшина были потрясены и разъярены. Они уставились на Циньмина, а их глаза были готовы выскочить из орбит. Смерть других старейшин повергла их обоих в панику. «Ты, предатель семьи Цинь», — сказал старейшина. «Предатель я или нет, это будут судить потомки. Сейчас же вы все умрете. Я уничтожу семью Цинь», — сказал Циньмин. Его тело сжалось, и тело демона исчезло. Он поднял ладонь, готовясь убить оставшихся старейшин. «Второй брат, давай атакуем его вместе». Первый старейшина понимал, что поодиночке они не смогут сравниться с Циньмином. Но вдруг из ладони Циньмина вырвалось странное свечение. Он сменил цель и с громким взрывом ударил второго старейшину в грудь. Треск. Грудь второго старейшины треснула, и грохочущая сила заставила его тело расколоться на куски. Умер. Второй старейшина семьи Цинь умер так просто. Он не смог сделать и одного шага против Циньмина. Молодое поколение семьи Цинь было ошеломлено. Вот что такое непобедимость. «Второй брат», — в ярости закричал старейшина. Он был по-настоящему взбешен. Но был ли во всем этом смысл? В следующую секунду тело Циньмина стало похоже на гору, которая обрушилась на него. Он хотел бежать, но Циньмин был намного быстрее его. Он владел демонической техникой, и один его шаг мог преодолеть огромное расстояние. Сделав всего один шаг, он оказался перед старейшиной. Треск. Тело старейшины было лишено силы, его тело было разбито вдребезги. Этот удар заставил всех, кто остался стоять за старейшиной, отлететь назад, и все они сразу же умерли. Пу. Старейшина сплюнул кровь. Его тело разрывалось на части, включая кости, вены, дантянь и мозг. Удар Циньмина разбил старейшину вдребезги, и сейчас он был на последнем издыхании. «Кашель, ты причинишь вред семье Цинь». Перед смертью старейшина злобно посмотрел на Циньмина и выругался. «Семья Цинь уже на грани. Если все вы выжили бы, она бы в итоге исчезла. холодно сказал Циньмин. «Демон убьет тебя, семья Цинь будет уничтожена тобой», старейшина усмехнулся. «Об этом можешь не беспокоиться, второй старейшина уже на пути в ад, так что ты должен присоединиться к нему», холодно сказал Циньмин. «Ты», старейшина указал на Циньмина. Он был так взбешен, что задрожал. Он не смог как следует вздохнуть и скончался. Огромная семья Цинь хранила полное молчание, включая лунного ангела. Никто не ожидал, что Циньмин будет таким сильным и жестоким. Он атаковал без единого предупреждения. Он не дал им и единого шанса. На земле валялись десятки старых трупов. Самому молодому трупу было около 40 лет. Все они были людьми, которые не хотели отказываться от власти. Теперь же все они умерли. Циньмин спокойно огляделся. Он не чувствовал никакой вины, а наоборот, немного расслабился. Эти старики были похожи на вампиров, которые высасывали кровь из молодых. Они были похожи на цепи, что сковывали семью Цинь. И теперь, когда Циньмин разрушил эти цепи, он почувствовал себя лучше. То же самое чувствовали и другие молодые люди. Все они смотрели на Циньмина с обожанием в глазах. Люди среднего возраста чувствовали себя противоречиво. Ни один Циньмин видел проблему семьи Цинь. Другие люди также видели ее. Несмотря на это, никто не знал, как ее можно было решить. Но сейчас Циньмин пришел и убил всех стариков. Он сделал это без всякой жалости. И теперь семья Цинь должна будет подчиниться ему. Очистите эти тела и похороните их в мавзолее. Жизнь для нас продолжится. Я пока не займу пост главы, так как сначала пойду и разберусь с демоном, твердо сказал Циньмин. Так как он расправился с упрямыми людьми из семьи Цинь, его следующей мишенью был демон, который всегда угрожал семье Цинь. Убив его, Циньмин почувствует, что его план будет более или менее выполнен. Глава 388. Видеть других насквозь. Циньмин хотел воплотить в жизнь вполне обычный план. Он хотел очистить семью Цинь, уничтожить стариков, которые забирали 80% ресурсов семьи Цинь, а затем вырастить новое поколение, которое восстановило бы честь и славу семьи. Эти старики потребляли множество ресурсов на продление своей жизни. Молодое поколение не могло получить никаких ресурсов, и это была действительно странная модель развития. Но прежде чем начать выращивать новое поколение, Циньмин должен был решить самую большую проблему семьи Цинь. Этой проблемой был демон. Циньмин, ты единственный император в семье Цинь. Хотя ты силен и сможешь поддерживать семью Цинь, если тебя здесь не будет, что тогда будет с нами? Мужчина средних лет был обеспокоен. Остальные посмотрели на Циньмина с беспокойством. Члены семьи Цинь понимали, что если у них не останется императоров, они определенно не смогли бы защитить Луну и были бы изгнаны. Теперь у семьи Цинь был только один император, Циньмин, и если с ним что-то случится, то семья Цинь окажется на грани краха. Циньмин посмотрел на мужчину средних лет и улыбнулся. «Шестой дядя, если я не разберусь с этим демоном, ты будешь поддерживать меня, если я все так же буду посылать мученицу этому демону?» Мужчина средних лет, которого он называл шестым дядей, колебался. «Это какое-никакое решение. У нас нет выбора, мы должны с этим смириться». «Хорошо, я слышал, что у шестого дяди есть драгоценная дочь, которой только что исполнилось 16. Она такая красивая, поэтому я думаю, что она может стать новой мученицей». «Шестой дядя согласен», губы Циньмина. «Это». Шестой дядя в шоке посмотрел на Циньмина. Он не ожидал, что Циньмин действительно захочет отправить его дочь демону. «Что?» Шестой дядя не согласен, выражение лица Циньмина стало холодным. Проблема не в том, согласен я или нет. Цинь Юэ мученица этого поколения, а после нее должна будет избрана другая мученица. Почему ты упомянул мою дочь? Шестой дядя был в ярости. Шестой дядя, холодно сказал Циньмин. Я дал тебе лицо и назвал тебя шестым дядей. Циньмин был очень зол и холодно смотрел на мужчину средних лет, стоящего перед ним. Мужчина средних лет пришел в ужас. Он вспомнил о пропасти между ними двумя, и это его по-настоящему испугало. «Ты смирился с тем, что кто-то должен будет стать мученицей, но когда я решил сделать мученицей твою дочь, ты пришел в ярость. Ты действительно любишь свою дочь?» Циньмин усмехнулся. Лицо шестого дяди покраснело, а затем мгновенно почернело, когда он беспомощно посмотрел на Циньмина. «Такова судьба», — в отчаянии сказал шестой дядя. Всего одно предложение привело лунного ангела, стоявшую в стороне, в ярость. «Судьба, снова судьба». Лунный ангел ненавидела, когда трусы упоминали судьбу. «В конце концов, Ты просто не можешь отправить свою дочь, но ты готов послать других. Обменивать женщин на свободу, в семье Цин много таких, как ты, и из-за этого целая семья превратились в кучку трусов без яиц», — холодно сказала лунный ангел. Шестой дядя потерял дар речи, и многие члены семьи Цин посмотрели на него со странным выражением лица. Никто не мог гарантировать, что мученицей не станет их собственная дочь, так что большинство из них были довольны выбором Циньмина. Циньмин был первым человеком из семьи Цинь, который сказал, что хочет уничтожить демона после этих десятков тысяч лет, но все были обеспокоены, сможет ли он это сделать. После того, как Циньмин оскорбил шестого дядю, он посмотрел на людей вокруг и твердо сказал: «Ради мирной жизни всех дочерей семьи Цинь и для того, чтобы им не нужно было беспокоиться о том, что их выберут мученицы, я обязательно уничтожу этого демона. Удачи!» — внезапно прокричала 13-летняя девочка. Циньмин посмотрел на нее и улыбнулся. Эта девочка должна была стать новой мученицей после лунного ангела. Как только ей исполнится 16, ее отправили бы к демону. Добрые пожелания маленькой девочки были подобны лучам света, что придали Циньмину сил. Из-за улыбки этой девочки Циньмин почувствовал, что должен был немедленно решить эту проблему. Если я потерплю неудачу, тогда используйте телепортационную формацию и уходить с Луны», — сказал Циньмин. Затем Циньмин повернулся и ушел. Если он потерпит неудачу, члены семьи Цинь должны будут уйти отсюда. Все ясно понимали, что если он потерпит неудачу, Циньмин определенно умрет. Большая часть из них чувствовала, что Циньмин потерпит неудачу, но он все равно решил это сделать. Очертания его силуэта казались действительно величественными и благородными. Лунный ангел посмотрела на Циньмина и почувствовала себя счастливой. Хотя семья Цинь была испорчена до глубины души, появление Циньмина означало, что у них была надежда, и он будет тем, кто спасет семью Цинь. Циньмин и лунный ангел направились к семейной гробнице Цинь. Они хотели найти гробницу старого предка семьи Цинь, очень сильного человека. Циньмин ранее пообещал лунному ангелу, что проведет ей очищение родословной, и теперь он привел ее сюда. Старейшина у входа сидел на земле и молча смотрел на цветущие сакуры. Он был глух и слеп, так почему же ему нравилось смотреть на деревья? Мог ли он вообще их видеть? У лунного ангела было много вопросов в ее сердце. «Ты знаешь этого старика?» — спросила лунный ангел Циньмина. «Он старый человек. Когда я приходил помолиться предкам, я часто видел его здесь. Он все еще находится здесь, но, глядя на него, становится ясно, что ему осталось недолго», — сказал Циньмин, оценивающе оглядев старика и покачав головой. Этот старик сильный, ей было любопытно. Она не могла увидеть уровень развития этого старика. «Если нет, то как слепой и глухой старик мог жить здесь так долго?» — спросил Циньмин. Лунный ангел посмотрела на старика. В этом действительно был смысл. «Этот старик хорошо это скрывал, даже я не могу увидеть его уровень», — воскликнула лунный ангел. «Это нормально, потому что я тоже не могу», — Циньмин улыбнулся. «Ты уже император, но ты не можешь?» Лунный ангел была потрясена. «У каждого есть свои секреты, и каждый человек многое скрывает. Многие люди боятся, что об их секретах узнают другие. Независимо от уровня его развития, он охранял это место столько лет, так зачем же нам нужно тревожить его?» Слова Циньмина заставили лунного ангела замолчать. Глава 389. Наследие родословной. Лунный ангел и Циньмин перестали говорить о старике и подошли к большой гробнице. Это была самая большая гробница во всем мавзолее, и около нее была очень большая стела, на которой было высечено имя старого предка, а также то, что произошло в его жизни. Его прозвище было «Непобедимый Цинь», но его настоящим именем было Цинь Ву. Он был непобедимым экспертом, но о нем давно забыли, и сейчас он просто лежал здесь. Циньмин и лунный ангел встали перед гробницей. Когда старый предок был на грани смерти, он оставил в своей гробнице 10 полос силы. Он установил правило, что только потомок с экстремальной плотностью крови должен активировать ее. За эти годы 9 человек получили его наследие, и все они стали экспертами, — сказал Циньмин. Лунный ангел посмотрела на гробницу. Ее кровь начала кипеть, словно она что-то почувствовала. «Я считаю, что плотность твоей родословной достигла необходимого уровня, так что ты можешь получить это наследие. Я уйду первым». Циньмин развернулся и ушел. Лунный ангел стояла на месте и смотрела на гробницу. Циньмин остановился и спросил: «Ах да, Ты хочешь, чтобы я перенес могилу твоей матери в основной мавзолей? Хотя могила матери лунного ангела находилась в мавзолее, она находилась в посторонней части и никто не знал, кому принадлежала ее могила. Вот почему Цинь Мин предложил это. В этом нет необходимости. Смерть подобна гаснущему пламени. Не имеет значения, где человек похоронен. Более того, это хорошее и тихое место. Когда она была жива, ее окружали шумные дела. Так что она заслужила покой, лунный ангел покачала головой. Конечно, она знала, что ее мать полностью исчезла из этого мира. Ее могила была в этом месте только для того, чтобы ей было о чем подумать. Что же касается перемещения ее могилы, то для лунного ангела это мало что значило. Выслушав ее, Цинь Мин ушел. Сильный ветер заставил цветущие сакуры в мавзолее задрожать, и их лепестки начали опадать на землю. Они выглядели действительно красиво, пока танцевали на ветру. Эти капли дождя закружили вокруг лунного ангела, делая ее похожей на фею. Лунный ангел уставилась на могилу своего предка. Она закрыла глаза и почувствовала, как в ее теле просыпалась сила. Эта сила исходила из глубин ее родословной. Стоя лицом к лицу с могилой старого предка, родословная лунного ангела не могла не вскипеть. Хонг! В следующую секунду перед каменной стелой появилась красная энергия, и она окутала лунного ангела. С глухим стуком ее тело было взято под контроль. Она взлетела в воздух и была завернута в шар красной энергии. Красная энергия вторглась в ее тело, вызвав неописуемые изменения в ее родословной. Треск, треск. Ее родословная менялась, ее кости обретали новую форму, издавая при этом хруст. Тело лунного ангела преображалось. Ее уровень развития стремительно рос. Она чувствовала все это. Эта эволюция заставила ее успокоиться, и она совсем не сопротивлялась ей. Это была очень хорошая трансформация. Сила древнего предка очистила ее родословную. Лунный ангел будет последней в семье Цинь, кто прошел через процедуру очистки родословной. Очистка тем временем продолжалась. В тихом мавзолее лепестки сакуры спокойно танцевали в воздухе. Вскоре белоснежные лепестки обвились вокруг нее и переплелись с кроваво-красной энергией. Это выглядело очень красиво. Лунный ангел стал становиться еще более красивой. Слепой старик повернул голову и перестал смотреть на деревья. Он повернулся и посмотрел на лунного ангела. Бросив всего один взгляд, он отвел взгляд. Он вернулся в свою деревянную хижину и перестал смотреть на деревья. Эта чистка родословной длилась целых 3 дня. За это время Цинь Мин стабилизировал положение семьи Цинь. Он выбрал много мужчин среднего возраста с хорошими амбициями. Первоначально сокровищница семьи Цинь была наполнена сокровищами, но, чтобы продлить свою жизнь, старики потратили кучу денег впустую. К счастью, 10 небесных кристаллов, которые ему были нужны, все еще были в сокровищнице. Забрав их, Цинь Мин вздохнул с облегчением. По крайней мере, у него была хоть какая-то надежда. С этими 10 кристаллами он смог бы получить помощь Ли Синьдао. Как раз в тот момент, пока Цинь Мин думал об этом, из мавзолея вырвалась огромная энергетическая волна. Все члены семьи Цинь почувствовали ее. Они встали и посмотрели в сторону мавзолея. Она достигла царства императора. Цинь Мин посмотрел в сторону мавзолея с удивлением и шоком. Он не ожидал, что одно очищение родословной позволит лунному ангелу войти в царство императора. Кто знал, что через 3 дня она пересечет 9 ступеней и войдет в царство императора. Даже с помощью очищения родословной было трудно войти в царство императора. Подумав об этом, Цинь Мин бросился к мавзолею, желая увидеть лунного ангела. Достигнув царства императора, лунный ангел выпрямилась и втянула энергию обратно в свое тело. Очищение родословной активировало божественность лунного ангела, и они помогли мне прорваться, пробормотала лунный ангел. Она знала, почему ей удалось прорваться. Одно очищение родословной могло бы помочь очистить и улучшить ее кровь и позволило бы ее культивированию немного улучшиться, но определенно не до такой степени, что она смогла бы достичь царства императора. Из-за помощи божественности лунного ангела это смогло произойти. Цинь Мин подбежал к ней и улыбнулся. «Поздравляю с достижением царства императора», — лунный ангел честно сказала. «Мне повезло. Без очищения родословной и активации божественности лунного ангела, она не смогла бы прорваться. Возможно, она достигла бы 9-й ступени царства Гроссмейстера, но разница между ним и царством императора была подобна разнице между рыбой и птицей. Удача – это результат нашей тяжелой работы», – сказал Цинь Мин. «Один из предыдущих 9 гениев нашей семьи напрямую прорвался в царство императора из-за очищения родословной. «Ты не первая, но ты все равно потрясающая», Цинь Мин искренне похвалил ее. Лунный ангел улыбнулась и ничего не сказала. «Поскольку ты вошла в царство императора, мы можем пойти и уничтожить демона», торжественно произнес Цинь Мин. «Хорошо», твердо сказала лунный ангел. Она тоже очень сильно хотела убить демона. «Но перед этим возьми эти 10 небесных кристаллов и попроси своего хозяина помочь нам». Цинь Мин передал лунному ангелу 10 кристаллов размером с большой палец. Лунный ангел взглянула на небесные кристаллы с любопытством. Они были такими маленькими, но содержали в себе так много энергии. «Я сейчас же передам их хозяину», сказала лунный ангел. Глава 390. Поглощение демона Лисиньдао все еще культивировал в банке вселенной. После того, как седьмая выпустила всю духовную энергию драконьих вен, духовная энергия в банке вселенной стала сравнима энергии великого неба и небесного неба. «Хозяин!» – раздался голос лунного ангела. Лисиньдао перестал культивировать и открыл глаза. «Что случилось?» «Цинь Мин очистил семью Цинь, и я прорвалась в царство императора. Мы планируем уничтожить демона. Цинь Мин передал мне 10 небесных кристаллов, и он надеется, что вы нам поможете». Лунный ангел очень просто описала ситуацию. Лисиньдао подумал об этом и сказал: «Оставь при себе небесные кристаллы, я атакую, если моя помощь понадобится». После этого лунный ангел стала чувствовать себя намного лучше. Каким бы сильным ни был демон, в ее глазах он не был так силен, как хозяин. Закончив разговор, Лисиньдао встал и вышел из комнаты. На площади банка вселенной, заложив руки за спину, стоял Лисиньдао. Он посмотрел на пятую гору и пробормотал: «Этот запечатанный демон должен быть сильным. Я смогу проверить свою силу». Лисиньдао, который постоянно культивировал, не знал, насколько он сейчас был силен. Он мог с легкостью победить экспертов уровня пика царства императора. Демон, вероятно, был единственным, кто мог заставить Лисиньдао выложиться на полную. «Я надеюсь, что ты меня не разочаруешь». Боевой дух Лисиньдао начал разогреваться. В мавзолее лунный ангел посмотрела на Цинь Мина и улыбнулась. «Хозяин согласился, он поможет нам в решающий момент». Глаза Цинь Мина загорелись, и он эмоционально сказал: «Это хорошо, теперь я чувствую уверенность». Лунный ангел сделала глубокий вдох и уверенно сказала: «Давай уничтожим этого демона». Первая половина ее жизни была кошмаром, и она наполнила лунного ангела болью. Сегодня она лично покончит с этим кошмаром. Цинь Мин посмотрел в сторону и сказал с решительным взглядом: «Пойдем». Лунный ангел последовала за Цинь Мином. Они вдвоем направились к задней части всех зданий семьи Цинь. Там была высокая гора, которая была совершенно голой. В центре высокой горы находился гигантский массив. Этот массив имел толстые и длинные линии, и все они были вырезаны на земле. Демон был действительно силен, но этот массив мог подавить его. Семья Цинь построила здесь свой дом и медленно развивалась. Однако постепенно они забыли о демоне. Спустя многие поколения те, кто запечатал демона и был смелым, умер, и их место заняло новое поколение. Тогда-то демон начал буянить и атаковать массив, и это напугало людей семьи Цинь. Поначалу многие люди хотели убить демона, но после одной неудачной попытки они потеряли уверенность в себе. Цинь Мин стоял на горе и смотрел на гигантский массив. Эта неудача привела к рождению мучениц, и постепенно запросы демона становились все более дерзкими, и всего этого можно было избежать. Сейчас, глядя на гигантский массив, взгляд Цинь Мина был холоден. Он хотел уничтожить этого демона, который убил множество дочерей семьи Цинь. Лунный ангел тоже смотрела на гигантский массив. Гигантские линии были вырезаны на земле, и они были наполнены демонической энергией. Сердцевиной массива был гигантский демонический шар, похожий на человеческое сердце, и он то и дело опускался вверх-вниз. Он выглядел действительно ужасно. «Это и есть тот самый демон?» — спросила лунный ангел у Цинь Мина. «Верно. Сейчас он спит и проснется ночью», — Цинь Мин кивнул. «Мы будем ждать ночи?» — спросила лунный ангел. «Я построю боевой массив. Это станет моим подарком демону. Сейчас он спит, так что сейчас самое время», — Цинь Мин холодно улыбнулся. Он готовился к этому давным-давно. Цинь Мин взял большое количество ресурсов семьи Цинь, чтобы создать этот смертоносный массив. Вскоре лунный ангел увидела, как Цинь Мин занялся созданием массива. Ее глаза загорелись, и она спокойно наблюдала за происходящим. Цинь Мин закапывал в землю разные сокровища. Любое из этих сокровищ было чем-то, за что начали бороться бы сильнейшие эксперты, но он небрежно закапывал их, чтобы использовать их в качестве точек массива. Помимо сокровищ, которые были зарыты вокруг. Он рисовал всевозможные рисунки, которые были усилены с использованием редких камней. Лунный ангел молча наблюдала за происходящим. В любом случае, от нее было бы мало толку. Лунный ангел вообще ничего не знал об этом массиве. Если бы она попыталась помочь, то только создала бы проблемы. Цинь Мин был занят созданием массива весь день. Хонг, хонг, хонг. Сердце демона тяжело билось, издавая громоподобные звуки. Демоническая энергия стала в несколько раз гуще, и это превратило гору в океан демонической энергии. Ночью сердце демона начинало биться сильнее, словно оповещая о том, что демон вот-вот проснется. Выражение лица лунного ангела стало серьезным. Цинь Мин все еще выстраивал массив. Если демон проснется, исход будет катастрофическим. Но, к счастью, Цинь Мин сумел создать его до пробуждения демона. Последний флаг был воткнут Цинь Мином в землю. Хонг, земля затряслась, и демоническая энергия распространилась в воздухе. Ужасающая демоническая энергия образовалась там, где находилось сердце. Хонг, хонг, хонг. То место было похоже на фонтан, что выплевывал демоническую энергию, в то время как Цинь Мин и Лунный Ангел смотрели на это с торжественными выражениями. Кто заложил массив? Раздался яростный рев. Этот рев был похож на рев доисторического зверя. Лунный Ангел немедленно достала свой небесный артефакт, полную луну. Взошла серебряная луна. Лунный Ангел держала две стороны полной луны. Позади нее появилась полная луна, и небесный артефакт начал излучать острую жажду убийства. Динь. Острое убийственное намерение помогло ей заблокировать демоническую энергию. Теперь, когда она была в царстве императора, лунный ангел могла задействовать больше сил полной луны. Этот небесный артефакт стал еще сильнее в ее руках. Цинь Мин в ярости закричал. «Демон, сегодня Цинь Мин из семьи Цинь уничтожит тебя». Хонг, хонг, хонг. В тот момент, когда Цинь Мин сказал это, он хлопнул по земле, и все вокруг затряслось. Многочисленные флаги взлетели и ударили в небо. Все сокровища, которые он закопал, были активированы. «Опробуй мой массив поглощения демонов», — холодно произнес Цинь Мин. Глава 391. Как страшен демон. Демон проснулся и сразу же заметил массив Цинь Мина. Он был в ярости, и агрессивная демоническая энергия хлынула наружу. Цинь Мин знал, что это была отличная возможность, и немедленно активировал свой массив. Массив поглощения демонов был козырной картой Цинь Мина. Это был массив, который он получил от буддийской фракции. Он мог поглощать демоническую энергию и превращать ее в свою собственную силу, тем самым он усилил бы себя же. Демон будет пойман в ловушку и полностью подавлен. Этот массив будет становиться все сильнее и сильнее, пока демон будет жив. Но несмотря на то, что он верил в массив поглощения демонов, Цинь Мин все же решил найти подстраховку в виде Ли Синьдао. С ним Цинь Мин не верил в том, что он не сможет уничтожить демона, так что беспокоиться было ни о чем. Он просто должен был выложиться на полную. «Демон, за эти годы, скольких дочерей ты запятнал, сегодня ты заплатишь за это», — крикнул Цинь Мин. Хонг, хонг, хонг. Массив безумно поглощал демоническую энергию. В одно мгновение он стал по-настоящему сильным. Появился гигантский аватар, который светился золотым светом, и он подавил демона. Он поглощал черную как смоль демоническую энергию и превращал ее в золотую энергию, с помощью которой подавлял демона. Это был действительно мощный массив. Человек, который его изобрел, определенно был очень умным. Демоническая энергия демона была мгновенно поглощена и преобразована в огромную силу. Хонг. Демон разочарованно усмехнулся и погрузился в бесконечную ярость. Его сердце ускоренно забилось, из-за чего оно начало испускать бесконечное количество демонической энергии, которая превратилась в огромную руку, и она попыталась уничтожить массив. Но в тот момент, когда появилась эта рука, массив поглотил ее. Эта рука только еще сильнее усилила массив. Хонг. Еще один мощный удар пришелся прямо в сердце демона. Тело демона было заперто под массивом, но поскольку массив спустя столько тысяч лет находился на грани разрушения, он смог высвободить свою ауру и убил тогда старейшин семьи Цинь. Но сейчас массив поглощал демоническую энергию, и он ничего не мог сделать. Однако массив, который подавлял демона, начал трескаться и распадаться. «Я убью тебя!» – прокричал демон в ярости, собирая большое количество демонической энергии. Хонг, хонг, хонг. Демоническая энергия превысила верхний предел того, что можно было использовать в этом мире. Это означало, что демон уже достиг пика царства императора. И это было ужасно. Массив – который подавлял демона, испустил свет и создал аватар божественного духа, который сказал: «Демон, небесный император был милостив, раз оставил твое сердце здесь. Если ты снова посмеешь оскорбить его массив, я преподам тебе урок». Никто не ожидал, что здесь появится божественный дух, и то, что он сказал, потрясло всех еще больше. На самом деле это было просто сердце. Одно единственное сердце обладало такой ужасающей силой. Только в одном сердце было столько демонической энергии. «Ха-ха-ха, ты просто дух массива. Что ты сможешь со мной сделать? Он так долго подавлял меня, и скоро он исчезнет. Сегодня я уничтожу этот массив». Демон громко рассмеялся. Ему было все равно, и он задействовал всю свою демоническую энергию. Хонг, хонг, хонг. Демоническая энергия хлынула наружу, но она была мгновенно поглощена массивом. Цинь Мин ничего не понимал, почему он усиливает массив поглощения демонов. Если этот массив станет сильнее, разве это не навредит демону? Он собирается столкнуть два разных массива лбами. Лунный ангел смогла понять его план. Цинь Мин сделал шаг назад и тут же увидел нечто ужасающее. Массив поглощения демонов поглощал много демонической энергии и превращал ее в свою собственную силу. Хонг, это была действительно ужасающая сцена, но так как он давил на демона, земля из-за этого сотрясалась, и эти удары были чем-то таким, что ни Цинь Мин, ни Лунный Ангел не осмелились бы встретить. Хонг, хонг, хонг, и, как и сказала Лунный Ангел, вскоре два массива начали атаковать друг друга. Их битва была действительно напряженной и страшной. Хонг, хонг, хонг. Цинь Мин был ошеломлен. Этот демон использует мой массив, чтобы уничтожить массив, созданный предками. Лунный ангел кивнула. Они вдвоем могли ясно видеть битву издалека. Пока два массива сражались, сердце демона не было подавлено. Уничтожить. Сердце демона высвободило ужасающую силу. Он не дал массивам времени разобраться и сразу же атаковал их. Треск. Оба массива были уничтожены. Когда демон увидел это, он громко рассмеялся от возбуждения. Его сердце взволнованно билось. 100 000 лет. Так долго, я наконец-то свободен. Цинь Мин и Лунный Ангел посмотрели друг на друга и увидели серьезность в глазах друг друга. С этим демоном будет нелегко справиться. Он был умен и знал, как можно было разрушить массивы. Небесный император, ты разделил мое тело и подавил его в разных местах. Я обязательно убью тебя. Сердце демона сильно забилось. Демоническая энергия создала тело. Вскоре он принял свою первоначальную форму. Демон уставился на Цинь Мина и Лунного Ангела свирепым взглядом. Он холодно сказал: «Вы хотели убить меня с помощью массива?» В тот момент, когда он сказал это, аура, которая могла подавить культиваторов царства императора, вырвалась наружу. Лицо Цинь Мина побелело. Он, стиснув зубы, сказал: «Ты уже видел это, так почему ты спрашиваешь?» Демон холодно рассмеялся и сказал: «Как смело, твоя семья Цинь такая бесполезная. Я не ожидал, что появится такой человек. Позвоночник семьи Цинь всегда был прямым. Сегодня я здесь, чтобы убить тебя». Цинь Мин стиснул зубы. «Убить меня?» Демон презрительно улыбнулся. Он указал на Цинь Мина и Лунного Ангела. «Вы вдвоем?» «Нет, мой хозяин, тот, кто убьет тебя». Лунный Ангел была уверена в этом. В ее глазах демон был ужасающим, но он не мог сравниться с Ли Синьдао. Ее хозяин определенно сможет победить этого демона. Глава 392. «Ты хочешь убить моего человека, твой хозяин?» Тон демона был полон презрения. Он пришел из небесного мира и был высшим демоном, который был запечатан здесь небесным императором. С чего бы ему стоило беспокоиться о маленьком существе с 9 небес? Лунный ангел была культиватором уровня императора. Ее хозяин тоже мог быть императором. Может быть, он превзошел пределы царства императора. Но что с того? «Я с легкостью убью твоего хозяина», — уверенно сказал демон. Ему было совершенно наплевать на Ли Синьдао. «Поскольку ты помог мне выбраться, я оставлю тебя в живых, ты даже можешь стать моим слугой», — демон указал на Цинь Мина. Лицо Цинь Мина почернело. «Стать его слугой — это было огромным оскорблением для него. Я убью тебя», — прокричал Цинь Мин. «Веди себя тихо». От одного только его взгляда сердце Цинь Мина сильно забилось. Демоническая энергия вырвалась наружу и подавила Цинь Мина. Хонг, хонг, хонг. Демоническая энергия была подобна рушащемуся небу. Цинь Мину было трудно заблокировать этот удар. На самом деле он даже не мог пошевелиться. «Стань моим слугой, и ты сможешь выжить. Если ты будешь сопротивляться, ты умрешь», — холодно сказал демон. После этого он повернулся к Лунному Ангелу. «Небесный артефакт, Когда демон увидел полную луну в руках лунного ангела, он холодно рассмеялся. «Ты действительно думаешь, что сможешь сражаться против меня только с одним небесным артефактом?» Демон презрительно улыбнулся. «Я никогда так не думала», — холодно сказала лунный ангел. К этому времени демоническая энергия сформировала новое тело демона. Это была иллюзия, и только его сердце было настоящим, что придает тебе уверенности. Демон посмотрел на лунного ангела с дразнящим выражением лица и внезапно кое-что понял. «Почему ты кажешься мне такой знакомой? Стоп, ты была мученицей, той, которая сбежала». Демон внезапно узнал лунного ангела. Лицо лунного ангела стало кислым. «Какая честь, демон действительно помнит меня. Теперь мне не хочется убивать тебя. Тебе нужно исполнить свое предназначение. Мученица должна быть мученицей. Ты скрывалась в течение многих лет, и теперь ты больше не можешь бежать». Демон издал жестокий смешок. Он оказался около лунного ангела и протянул руку. «Проваливай!» — холодно крикнула лунный ангел. Она сразу же активировала энергию меча, которую дал ей Лисиньдао. «Динь!» Энергия меча вырвалась наружу. Она была чрезвычайно красивой и ужасающей. Демон увидел только мелькнувшую красивую тень меча. Треск. Взгляд демона был привлечен этим светом, но он не знал, насколько ужасающим был этот меч. В следующую секунду энергия меча пронзила его тело и поразила бьющееся сердце. Хонг. Это пробудило демона. Он закричал, и его только что сформированное тело взорвалось. «Нет!» – прокричал демон, и его тон был полон недоверия. Энергия меча вонзилась в его сердце. Бум! Капля крови упала на землю и превратилась в кровавый океан. После того, как она приземлилась, капля демонической крови превратилась в океан крови. «Ты на самом деле ранила меня!» Сердце демона сильно забилось. Если бы он не задействовал свою главную технику, демон был бы пронзен насквозь. Это была слишком страшная атака. Демон не ожидал, что кто-то с девяти небес и десяти земель действительно сможет почти что пронзить его сердце. Если бы кто-то узнал об этом, к нему отнеслись бы как к шутке. Кто он такой? Непобедимый демон, существо, которое сражалось против небесного императора, одного из главных экспертов всех миров. Его сердце не было чем-то таким, что мог пронзить кто-то с девяти небес или десяти земель. Но сейчас эта энергия меча разрушила его высокомерные мысли. Он истекал кровью, и его сердце болело. Ужасающая сила меча заставила демона задрожать от ярости. «Какая смелость! Ты действительно посмела причинить мне боль! Я убью тебя!» – прокричал демон. Его сердце внезапно расширилось, и глубокая сила вырвалась наружу. Треск! Энергия меча была разрушена из-за ответной атаки, но ее осколки упали в океан крови. Хонг, хонг, хонг. Океан крови был мгновенно разрезан энергией меча. Из-за этого от него не осталось и капли. Демон почувствовал это и очень разозлился. В его сердце была рана, оставленная этим мечом. Небожители не могли оставить отметины на моем сердце, но сейчас это сделал твой хозяин. Где он? Скажи ему, чтобы он пришел, прокричал демон в ярости. Гнев исходил из глубин его сердца. «Ранее ты недооценил моего хозяина. Теперь ты знаешь, насколько он силен, верно?» С гордостью сказала лунный ангел. Будучи подчиненной Лисиньдао, она чувствовала себя по-настоящему гордой из-за этого. «Я спросил тебя, где твой хозяин?» Прокричал демон в гневе. Он использовал демоническую энергию и сформировал новое тело, после чего нанес удар кулаком. Хонг, хонг, хонг. Этот удар был действительно ужасающим, и лунный ангел вообще не смогла бы его блокировать. Более того, этот удар также заблокировал пространство, из-за чего она не могла увернуться. «Если ты не заговоришь, я убью тебя», — демон холодно посмотрел на лунного ангела. Его не волновал тот факт, что она была мученицей. Его охватила ярость. Для такого демона, как он, то, что он получил рану от культиватора с девяти небес и десяти земель, это было огромным оскорблением. Это было еще более унизительным событием, чем быть запечатанным небесным императором. Он должен был убить Лисиньдао, он должен был уничтожить его, чтобы смыть это невыносимое унижение. «Ты не сможешь убить меня, потому что мой хозяин обязательно спасет меня», — лунный ангел подняла голову. Она даже не моргнула и внимательно наблюдала за происходящим. Она хотела увидеть, как именно появится ее хозяин. «Тогда умри», — холодно сказал демон и ударил по ней. Хонг, хонг, хонг. Его аура усилилась, и демоническая энергия устремилась вперед, как река. Мощь этого кулака, казалось, была способна расколоть целый мир. Динь. Но этот удар не смог убить лунного ангела. На полпути его пронзила полоса энергии меча. После этого в воздухе появился парень в маске. «Ты хочешь убить моего человека?» Глава 393. Подавление. Посреди демонической энергии пронеслась полоса энергии меча. В глазах лунного ангела сразу же появилась надежда. Как и ожидалось, ее хозяин прибыл. Когда энергия меча хлынула вниз, демон в ярости заорал. «Ты, хозяин этой мученицы!» Его удар был рассечен мечом Лисиньдао, и его энергия безумно поглощала демоническую энергию, становясь еще сильнее. «Мученица, мне не нравится это имя. Мне нравится называть ее лунным ангелом. Она один из моих четырех ангелов», — холодно сказал Лисиньдао. Ему не нравилось, что демон называл ее мученицей. «Она была моей», — демон холодно указал на нее. Лунный ангел посмотрела на демона в ярости и несчастье. «Она будет принадлежать только Лисиньдао. О, тогда позови ее к себе. Давай посмотрим, послушает она тебя или нет», — расслабленно сказал Лисиньдао. Демон холодно рассмеялся. «Мне все равно, послушает она меня или нет. Если я убью тебя, она станет моей». Лунный ангел твердо сказала. «Ты не ровня моему хозяину. Я раньше не заметил этого, но теперь, когда я смотрю на тебя, ты всего лишь император, и ты хочешь убить меня», — презрительно сказал демон. Он сразу же увидел уровень развития Лисиньдао. Лисиньдао улыбнулся. «Верно, я всего лишь пиковый император. Я надеюсь, что не разочарую тебя. Даже если здесь есть только одно мое сердце, такой император, как ты, не может быть таким высокомерным. Ты видишь это?» Демон вытянул руку. Лисиньдао посмотрел назад и увидел, что Циньмину стало трудно дышать из-за демонической энергии демона. Как и сказал демон, даже пиковый император не мог вести себя дерзко перед ним. После этого он посмотрел на Лисиньдао сверху вниз. «Между мной и ним есть большая разница», — сказал Лисиньдао. «Какая разница? Из-за того, что ты шел по пути меча, ты стал намного сильнее». Демон холодно усмехнулся. «Нет, ты не так все понял», — Лисиньдао покачал головой. «Что?» — демон нахмурился и посмотрел на Лисиньдао. «Хонг!» Лисиньдао сложил пальцы вместе и выступил вперед. Энергия меча хлынула и, подобно ослепительному фейерверку, вылетела вперед. Лисиньдао шагнул вперед и сказал: «Я не просто немного сильнее, Динь». Полосы энергии меча вырвались наружу. Все они были разного цвета и казались очень яркими. Лисиньдао поднял голову и произнес: «Я намного сильнее тебя, Хонг». Энергия Лисиньдао поймала демона в ловушку. Эта техника была императорским мечом, который постиг Лисиньдао. Яркие звезды. Огромное количество мечей падало вниз, как звезды, испуская свой собственный свет в темноте. Эти мечи заставили демона завопить от гнева. Его тело стало больше, и вместе с грохочущей демонической энергией его огромная рука надавила на пространство. Шесть путей реинкарнации. Это была сильная техника пути демона. Рядом с демоном появились шесть черных пещер. Они поглотили демоническую энергию, а затем начали давить на Лисиньдао. «Умри!» – прокричал демон в ярости и сделал большой шаг вперед. Он хотел убить Лисиньдао этим ударом. Лисиньдао прищурился. Демон был действительно силен и действительно мог справиться с его мечом. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже давно убит энергией меча Лисиньдао. Поскольку одного удара меча было недостаточно, он просто должен был задействовать еще несколько. Кровь Лисиньдао вскипела. Он не испытывал ни страха, ни беспокойства. Вместо этого он был взволнован тем, что встретил достойного противника. Лисиньдао протянул руку и изобразил в воздухе меч. Несколько полос энергии меча образовались вокруг Лисиньдао. Вскоре он взял в руки меч, и его тело было подобно блуждающему дракону, который рвался вперед. Этот меч был настолько быстр, что он даже не оставил остаточного изображения. Он рассек запястье демона, и остаточная сила меча рассекла тело из демонической энергии. «Динь!» — раздался четкий звон мечей. Демон не успел среагировать. Его голова взлетела в воздух. В следующее мгновение Лисиньдао расчленил демона. От него осталось только его бьющееся сердце. Отличная техника. Демон был потрясен. По сравнению с Циньмином Лисиньдао был слишком силен. Но он не собирался сдаваться. Он использовал еще одну технику, и позади него появилась гигантская черная дыра. Огромная сила хлынула вперед и начала всасывать Лисиньдао в эту черную дыру. Сила всасывания была слишком велика, и его мгновенно засосало внутрь. «Я убью тебя», — демон пришел в восторг. Его сердце учащенно забилось. Оно начало сжиматься и выплевывать грохочущую энергию в больших объемах. Эта демоническая энергия просочилась в черную дыру и начала подавлять Лисиньдао. Лунный ангел и Циньмин смотрели на это с шоком. Демон сможет убить Ли Синьдао? Эта гигантская сила заставила Ли Синьдао успокоиться. Как и ожидалось, этот демон, пришедший из гораздо более сильного мира, отличался от людей из 9 небес и 10 земель. Он действительно мог довести Ли Синьдао до такой стадии. Но это не конец. Ли Синьдао задействовал всю свою энергию. Хонг, хонг, хонг. Энергия меча хлынула в его тело. Ли Синьдао объединил все движения меча, энергию меча и достижения Дао, которые он изучил до сих пор. 10 тысяч повторяющихся ударов мечом. Полосы меча вырвались из тела Ли Синьдао. Многие из них переплелись воедино. Хонг, хонг, хонг. Черная дыра мгновенно рассыпалась, как тофу. Демоническая энергия, которая ранее вошла в черную дыру, просто исчезла. Хонг, демон в шоке спросил: «Как ты смог разрушить мою великую технику?» «Потому что я сильнее тебя», — холодно сказал Ли Синьдао. Демон не знал, что мог сказать. Его сердце билось, но он не смел пошевелиться, потому что чувствовал, что меч Ли Синьдао мог пронзить его сердце. «Ты победил», — неохотно ответил демон. «Но ты не сможешь убить меня», — сказал демон Ли Синьдао. «Почему?» — спросил Ли Синьдао. «В тот год, когда Небесный Император победил меня, он запечатал мое тело во многих разных местах. Как думаешь, что произойдет, если ты уничтожишь мое сердце?» — спросил демон. «Я как раз хотел это выяснить», — внезапно сказал Ли Синьдао. Демон был ошеломлен. Глава 394. Запечатывание. Когда демон услышал слова Ли Синьдао, его сердцебиение замедлилось. Нити демонической энергии обвились вокруг сердца и образовали новое тело. Демон посмотрел на Ли Синьдао и сказал: «Не нужно принимать поспешных решений. Я эксперт из мира демонов, и хотя я был запечатан, а мое тело было разорвано на куски, что уменьшило мою силу, у меня есть много детей». Демон понимал, что он не мог сравниться с Ли Синьдао. Ли Синьдао спокойно посмотрел на него. Демону его взгляд показался очень неудобным, и он закашлялся. «Хотя мое тело было разделено, я не умер. У меня осталось 100 тонн демонических кристаллов высшего качества в мире демонов. Если ты поможешь мне найти другие части моего тела, ты получишь все, что захочешь. Под моим началом находится 30 миллионов солдат мира демонов. Помоги мне, и я позволю тебе командовать армиями и стать святым пути демонов». Когда демон говорил это, он был по-настоящему взволнован. Он хотел соблазнить Ли Синьдао. Когда человек слышал о награде, он был не способен мыслить здраво. Но Ли Синьдао был невозмутим. Его меч был тверд, и он продолжал целиться в сердце демона. «Если ты убьешь меня, ты вообще ничего не получишь». Демон все еще пытался убедить Ли Синьдао. Он чувствовал себя по-настоящему расстроенным. Если бы его тело не было разделено на так много частей, стал ли он бояться Ли Синьдао? Если бы около его сердца была другая часть тела, он был уверен в том, что смог бы победить Ли Синьдао. Это не было простым предположением. Если бы около его сердца была другая часть его тела, он достиг бы вершины 9 небес и 10 земель. Хотя Ли Синьдао был на вершине царства императора и мог использовать уникальную силу, он был далек от вершины 9 небес и 10 земель. Ли Синьдао знал это, но что лишило его дара речи, так это то, что слова демона были теми же самыми словами, которые обычно произносили лжецы. «Хозяин, вы не можете его отпустить», — холодно сказала Лунный Ангел. Лунный Ангел холодно посмотрела на демона. Ее глаза были полны ненависти, и она действительно хотела, чтобы демон умер. Цинь Мин также сказал: «Хозяин банка, этот демон заслуживает смерти. Вы не должны его отпускать. Что вы двое сказали?» Лицо демона было переполнено яростью. Пен. Ли Синьдао направил энергию своего меча на сердце демона, и она мгновенно уничтожила новое тело демона. «У тебя все еще есть право злиться», — холодно сказал Ли Синьдао. «Ты проиграл мне. От меня зависит, умрешь ли ты. Ты не имеешь права говорить». Ли Синьдао протянул руку и взмахнул ей. Истинная ци вылетела из его тела и запечатала сердце демона. Демон был встревожен. Чего он хотел? Ли Синьдао не дал ему и единого шанса. Спустя мгновение он поднял сердце в воздух и отправил его в банк вселенной. В банке вселенной все зависело от Ли Синьдао, так что теперь он мог не волноваться из-за возможных атак этого демона. После этого Ли Синьдао посмотрел на Лунного Ангела и Цинь Мина. Лунный Ангел не пострадала, потому что она не участвовала в битве и была просто подавлена аурой демона. Но Цинь Мин был слегка ранен, однако из-за своего развития он очень быстро восстановится. «Хозяин, вот 10 небесных кристаллов, Лунный ангел с почтением передала небесные кристаллы Ли Синьдао. Ли Синьдао протянул руку и схватил их. Они сразу же исчезли и вошли в банк вселенной. «На этом наше сотрудничество подошло к концу», — сказал Ли Синьдао Циньмину. «Спасибо вам, старший, за помощь», — Циньмин поклонился со сложным выражением лица. Они оба были пиковыми императорами, однако Ли Синьдао смог победить демона, в то время как он был подавлен аурой этого демона. Разрыв между ними был просто слишком велик. Ли Синьдао протянул руку. «Я помог тебе справиться с демоном за кристаллы. Теперь мы ничего не должны друг другу». После этих слов Ли Синьдао посмотрел на лунного ангела. «Ты вернешься или останешься здесь?» Лунный ангел сказал и без колебаний. «Я последую за хозяином». Ли Синьдао кивнул и протянул руку, после чего махнул ей, и около него появилась черная дыра. Ли Синьдао хотел уже было уйти, но что-то почувствовал и посмотрел вдаль. Вдалеке, у мавзолея семьи Цинь, слепой и глухой старик почувствовал взгляд Ли Синьдао и улыбнулся. Ли Синьдао нахмурился. Выражение его лица под маской стало действительно серьезным. «Хозяин, что случилось?» — спросила лунный ангел. Ли Синьдао покачал головой. «Ничего», — сказал он и вошел в черную дыру. «В будущем семья Цинь будет зависеть от тебя. Ты должен восстановить честь семьи Цинь». Лунный ангел сказал это как раз перед тем, как ушла. Циньмин кивнул. «Не волнуйся, я восстановлю достоинство и гордость семьи Цинь, клянусь своей жизнью». Лунный ангел ничего не сказал и просто сделал один шаг в черную дыру. Хонг. После этого черная дыра сразу же закрылась. Циньмин ошеломленно огляделся вокруг. Проблема, которая так долго беспокоила семью Цинь, была такой простой в глазах Ли Синьдао. После возвращения в банк вселенной Ли Синьдао расстался с лунным ангелом. Ли Синьдао вернулся в свою комнату и встретился с Седьмая. «Как ощущение? Этот демон был сильным?» – спросила Седьмая. Ли Синьдао покачал головой. «Не совсем. От него осталось только одно сердце, и его сила была на уровне царства судьбы. Но я все равно победил его. Судьба была следующим царством после царства императора. Судьба не имела себе равных. Это было еще одно огромное царство с 9 стадиями. Сердце демона находилось на 5 стадии, но Ли Синьдао победил его. У него было всего лишь одно сердце. Если бы около сердца была еще одна часть его тела, ты бы не смог победить его». Седьмая считала эту битву действительно опасной. Ли Синьдао кивнул. С еще одной частью он определенно достиг бы 9 стадии. Возможно, он даже вышел бы на следующее царство. Я определенно проиграл бы ему. Но теперь, с помощью этого сердца мы сможем найти другие его части в будущем. Ли Синьдао улыбнулся и передал запечатанное сердце Седьмой. «Сохрани его и положи в сокровищницу», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Ты не собираешься узнать, кто он?» Седьмой было любопытно. Ли Синьдао покачал головой. «В этом нет необходимости. Он определенно был очень силен на своем пике. Он смог даже сразиться с небесным императором, но даже такой противник не смог убить его и был вынужден разделить его тело и запечатать. Даже если я узнаю, кто он такой, это ни к чему не приведет». Седьмая подумала об этом и почувствовала, что в этом был смысл. Небесный император находился слишком далеко от Ли Синьдао. Глава 395. Бесстыжий. Сердце демона хранилось у Седьмой. После входа в банк вселенной все его навыки были запечатаны, и у него не было другого выбора, кроме как слушаться Седьмой. Демон хотел дать отпор, но у него не было для этого сил, да и Седьмая довольно быстро поместила его в сокровищницу. На этом с демоном было покончено. Лунный ангел также справилась со своим собственным психологическим бременем и начала культивировать. Императоры были сильны на холодном лунном небе, но в других мирах они были далеки от вершины. Над царством императора было царство судьбы. Такие культиваторы могли захватить судьбу и могли позволить человеку жить вместе с небом и землей. Культиваторы этого царства были очень сильными. Ли Синьдао мог победить такого культиватора, но включая только до 5 стадии. Если ему попадется культиватор царства судьбы 6 и выше стадии, он не сможет победить. Разница между культиватором царства императора и культиватором царства судьбы была видна невооруженным глазом. Культиватор царства судьбы на 1 стадии был в 2 раза слабее того, кто находился на 2 стадии. Культиватор царства судьбы 3 стадии был в 3 раза сильнее культиватора царства судьбы 2 стадии. Это правило работало на всех стадиях этого царства. Именно из-за этого демон был уверен в том, что имея 2 части тела в одном месте, он сможет победить Ли Синьдао. К сожалению, в этом месте было только его сердце. В банке вселенной Ли Синьдао с закрытыми глазами культивировал. Он вдохнул густую духовную энергию. В его руках было 10 небесных кристаллов. Это была оплата Циньмина. Каждый небесный кристалл содержал очень много чистой энергии без каких-либо примесей. И эта энергия нужна была Ли Синьдао. До сих пор его 10 гротов небес не расширились и не слились с его сущностью. Главная причина этого заключалась в том, что 10 гротов небес были слишком ужасающими и требовали огромного количества духовной энергии. Если бы он потратил все ресурсы Банка Вселенной, этого было бы как раз достаточно. Но Ли Синьдао не был глуп. Банку Вселенной было нелегко наконец-то получить какие-то ресурсы. Если он использует их все для прорыва, это станет пустой тратой времени. Он ждал хороших новостей от Чжун Цзыцы и демона. 12 столпов бога демонов были надеждой Ли Синьдао. Что касается 10 небесных кристаллов, они не смогут помочь Ли Синьдао прорваться, но это было лучше, чем ничего. Они смогут помочь Ли Синьдао немного продвинуться вперед. Хонг, хонг, хонг. Каждая вена в теле Ли Синьдао была подобна реке. Это выглядело ужасно, но несмотря на это духовная энергия бурным потоком текла в его дантянь. Его дантянь был подобен бесконечному океану. Под ним находились 10 гигантских миров, которые безумно поглощали энергию дантяня, пытаясь слиться с ним. Но прогресс был слишком медленным. Каждый его вдох всасывал в его тело океан духовной энергии, но для 10 миров это было каплей в море. К счастью, у Ли Синьдао в руках было 10 небесных кристаллов. Небесные кристаллы слились с его телом, и раздался треск. Дантянь Ли Синьдао стал дробилкой, которая превратила 10 небесных кристаллов в пыль.